церемонию. Еврей должен встать на свиную шкуру и положить руку на свиток Торы. В этом положении он должен повторить дословно текст, который перед ним читает приводящий его клятве. Какова скрытая цель требования этой церемонии? Встает вопрос, было ли намерением этой церемонии оскорбить клянущегося еврея и выказать ему свое презрение? На это намекает недвусмысленное требование встать на свиную шкуру, которое появляется и в других вариациях, связанных с другими текстами клятвы. В Берлинском своде законов 1397 года от еврея требуется стоять босиком на сосцах недавно родившей свиньи, шкура которой разрезана в длину и простерта перед сидениями судей. Эта клятва требует, чтобы еврей был одет в особую одежду и остроконечную шляпу. Другой вариант требует, чтобы свиная шкура была положена в свитное корыто, и еврей обязывался вытащить голову свиньи из грязного корыта. По еще одному варианту, еврей должен прийти на церемонию босиком, без рубашки, но в сером плаще и в остроконечной шляпе, держа в руке шкуру животного, вымоченную в крови ягненка. Другие тексты этой клятвы дают описание вариантов церемонии. Пресбургская клятва 1376 года требует от еврея клятвы на кольце ворот синагоги. Клятва из города Магдебурга требует, чтобы клянущийся еврей стоял босой на стуле лицом к востоку. В византийских текстах от еврея требуется произносить слова клятвы, переходя в водное препятствие или надев терновый венец, а в каролингском тексте еврей стоит со связанными ногами, между которых засунута колючая ветка. Если ему удается выйти из этого испытания невредимым, его невиновность считается доказанной. Однако большинство версий клятвы ограничиваются простой церемонией, в ходе которой еврей возлагает руку на Тору, а иногда на определенный стих в ней. Эта церемония происходила в самой синагоге в присутствии свидетелей. Иногда ее предваряет другая церемония, в ходе которой этот еврей или глава его общины клянется в том, что священный предмет, на котором он должен клясться, действительно таковой, и о том, что клятва действительна. Как мы уже видели, христианская клятва также основывается на простом ритуальном акте клятвы на священном предмете, как правило, на Евангелиях. Замена Евангелий на Тору указывает на попытку законодательной власти приспособить христианскую церемонию к еврейскому обществу. Значительная часть элементов описанных обрядов напоминают языческие обряды, которые с древних времен вошли в судебные церемонии христианского общества. Так, например, требование прийти на церемонию босиком приводится во многих описаниях ордалии, когда испытываемый должен стоять совершенно обнаженным во время стадии очищения, предшествующей самому испытанию. Требование, чтобы клянущийся стоял в вырытом углублении, напоминает испытание землей, когда испытуемый должен стоять в таком углублении, символизирующем землю, которая поглотит преступника. Водное препятствие напоминает испытание водой. Даже для стояния на свиной шкуре существуют прецеденты в римской традиции клятв. Несомненно, что каролингская церемония клятвы, описанная выше, когда еврею зажимается между ногами колючая ветка, построена полностью на церемонию ордалии. Таким образом, в ритуальной своей части клятва евреев содержит в себе элементы языческих ритуалов ордалии, заимствованных христианами. Поэтому не следует видеть в них церемонии, придуманные специально, чтобы унизить евреев, а лишь ритуалы, включившие в себя древние обряды, приспособленные к поставленным целям. Можно задать вопрос, почему иногда от клянущегося еврея требовалось выполнить что-то вроде ритуала ордалии, в то время как, по-видимому, достаточно было заменить христианский священный предмет, на котором приносилась клятва, на еврейский. Можно предположить, что элементы ритуалов ордалии вошли в церемонию клятвы евреев, чтобы усилить доверие к клятве в глазах приводящего к ней христианина. Правда, евреи были освобождены от ордалии привилегии, данной во времена Людовика Благочестивого, но элементы ордалии пролезли сюда через черный ход, и они отражают недоверие христиан к клянущемуся еврею. Ниже мы попытаемся обосновать это предположение, подчеркивающее служебное назначение церемонии. В то же время можно найти свидетельство того времени, подтверждающее, что описанные ритуалы выглядели в глазах людей Средневековья, как и в глазах современных людей, как унижающие и оскорбляющие евреев. На этом мы также остановимся ниже. Вместе с тем нет сомнений, что даже если другие требования этих церемоний не обладали негативной коннотацией по отношению к евреям, требование становиться на свиную шкуру определенно несло обидный и, более того, невыносимый характер. Даже если можно найти в римской традиции прецедент связи свиньи с церемонией клятвы, этого недостаточно, чтобы объяснить ее роль в средневековой клятве евреев. Историк должен задаться вопросом, каково актуальное значение данного явления, а не какой прецедент или обычай стоит у его истоков.